Долго уговаривать никого не пришлось. Минута, и помещение бара наполнилось звоном кружек и треском вскрываемых упаковок с закуской. Еще полчаса и два повторных розлива, и я уже стал своим в доску парнем. Сдвинули несколько столов, и начался процесс знакомства. Вскоре выяснилось, что ни одного южноафриканца за столом не было и в помине. Чех, два немца, житель Венгрии, мальтиец и несколько югославов составляли контингент посетителей бара. В основном это были работники низшего управленческого и технического персонала, набранные на работу по двухгодичным контрактам. Попутно выяснилось, что как минимум половина из них немного знает русский язык, что здорово облегчило нам общение. Ближе к 10 вечера, когда были обсуждены все основополагающие вопросы, такие как последние авантюры американцев, проигрыш английской сборной и низкая зарплата на фабрике, перешли к несущественным частностям. И тут, от слова охотливого электромеханика Душана, я получил ту информацию, которая в дальнейшем здорово облегчила мне жизнь. «Наверное, усатый босс пригласил тебя для того, чтобы наладить работу центрального реактора», — спросил он, внимательно глядя на меня своими глубокими черными глазами. «И что там с реактором?» — беспечно оторвал я кусок янтарной рыбины. «Того и гляди, взлетит на воздух», — опасливо покачал он головой. «Я в том цеху почти 2 года вкалываю, и проблемы с ним только нарастают. Выбросы начались, предохранители не успеваем менять. А каждый плевок, это, считай, 100 литров кипящей кислоты вылетает. На прошлой неделе 2 механиков из ночной смены попали под такой фонтан». «Спасли их?» Кусок едва не застрял у меня в горле. «Какой там? 10 минут они поорали, и все, конец. Едва очередной бунт не начался. Реактор остановить не разрешают, от него все остальное производство зависит, а что делать тоже никто не знает. Ужас какой-то. Жду не дождусь, когда мой контракт закончится, и я смогу отсюда наконец-то уехать». Эту жалобу я почти пропустил мимо ушей, но первый камень, фундамент моих дальнейших похождений, он заложил. В 11 вечера бармен решительно выключил телевизор и объявил, что бар закрывается. Пошел спать и я. Долго трудился над открытием замка и, к счастью, вслед за этим заснул крепко и спокойно, как не спал давно. Мне снилась зима, огромное, засыпанное белым пространство и бегущая навстречу женщина, удивительнейшим образом похожая на Найтли. Она протягивала ко мне свои руки, ее волосы трепал ветер, и я сладостно жаждал утонуть в ее жарких объятиях. «Господин Алекс, проснитесь!» — прозвучал надо мной чей-то совсем не женский голос. «Пора вставать!» Мои веки открывались со скрипом, словно были налиты чугуном. Прекрасная нимфа бесследно растаяла в засыпающем ее снегу, а я так и не дождался желанной встречи. Реальность оказалась сильнее снов, и через мгновение я разглядел стоящего у кровати Стэна. «Время выходить», — выразительно постучал он по наручным часам. «Господин Систенс не любит опозданий». Удостоверившись, что я очнулся, посыльный деликатно вышел в коридор, оставив меня в одиночестве. Наскоро побрившись и одевшись, словно по армейской тревоге, я вышел следом за ним. Лестница, вытянувшаяся по стойке смирно охранник, хлопнувшая дверь машины. Тойота противно взвизгнула шинами, и через 5 минут дверцу с моей стороны любезно распахнули. На сей раз меня встречали сразу 2. Плотный, угрюмый и на редкость некрасивый мужчина лет 45, и светловолосый парень в очках, за которыми прятались настороженные и умные глаза. «Главный механик», — кратко представился некрасивый, — «меня зовут Карл». «Главный энергетик», — столь же формально представился светловолосый, — «зовите меня Геничек». «Алекс», — Пожал я им руки по очереди, убедившись при этом, что господин Систенс в своей конторе слабаков не держит. «Куда прежде всего хотите заглянуть?» — поинтересовался Карл. «Туда, где подают кофе». Не стал я прикидываться презирающим голод сверхчеловеком, и желательно с коньяком. Шутка была оценена, и на лицах моих роботообразных сопровождающих появилось некое подобие улыбок. «Тогда поторопимся», — шагнул вперед Генечек, «иначе столовая скоро закроется». Общепитовская точка химического комбината СИКО произвела на меня отталкивающее впечатление. Серые, вряд ли когда-либо красившиеся стены, колченогая мебель и заплеванный пол навели меня на воспоминания об утырской тюрьме, которую я как-то посетил перед ее сносом. Но пищу нам подали довольно съедобную. «Прошу прощения», — жадно впился я зубами в отварную сосиску. «Если не трудно, то пока я ем, введите меня немного в суть ваших проблем. А то вот так с наскока разобраться в хитросплетении технологических проблем я не смогу. Все же моя фамилия не Копперфильд, а Костин». Вторая шутка также была принята благосклонно, и Карл, водрузив локти рядом с моей тарелкой, принялся вводить меня в курс дела. Выслушав его страстную, подкрепленную уточняющими вставками Генечика речь, я понял только одно. Один из основных агрегатов всего комбината начал давать необъяснимые сбои. Прогрев реакционной смеси с одной стороны шел из рук вон плохо, а с другой стороны часто происходили внезапные катастрофические перегревы, справиться с которыми не могла и заводская автоматика. За два последних месяца в первом цеху случились 18 опасных аварий, два пожара, а три человека вообще погибли на месте. «Мы перепробовали все, что только было в наших силах», — втолковывал мне Карл, видимо, по долгу службы, отвечающий за бесперебойную работу вверенного ему оборудования. «Но в проклятый реактор будто сам черт вселился». Производство висит на волоске. И того и гляди, начнутся повальные увольнения и прочие репрессии. «Мы не знаем, сколько денег предложил вам усач», — прошептал мне в другое ухо электрик. «Но если вам удастся овладеть ситуацией, мы готовы скинуться и на дополнительную премию». «Посмотрим», — дипломатично ответил я и, допив вожделенный кофе, изобразил полную готовность следовать за ними. На первичный осмотр цеха и трехэтажного реактора у нас ушло почти 4 часа. Выяснив, откуда в гудящий и источающий жар стальной монстр поступают основные компоненты смеси, я попросил отвезти меня в архив. Дождавшись, пока отыщут необходимые чертежи, я разложил масштабные кальки на рабочем столе. В общих чертах технология переработки казалась совершенно примитивной. Вначале в реактор заливали около 40 тонн концентрированной серной кислоты и включали двухлопастную мешалку. Затем постепенно засыпали в его горловину 30 тонн истолченной породы и в течение 2 часов постоянно подогревали пульпу с помощью помещенного под дно реактора электрического калорифера. По прошествии определенного времени полученный суп сливали через нижнее отверстие в шнековый приемник. Далее происходило разделение смеси на фильтре-отстойники. Кислотный раствор перекачивался на первичное осаждение солевого остатка, а переработанный песок по транспортеру удалялся в специальный бассейн для промывки. Простота процесса была очевидна. И поэтому причину плохой работы реактора следовало искать вовсе не в химизме процесса, а где-то еще. На всякий случай я затребовал сертификаты качества на поставляемую кислоту, заодно потребовав от Генечика отчеты по расходам энергии, затрачиваемой на разогрев смеси. А, собственно, больше спрашивать было и нечего. К злосчастному механизму внешностью своей напоминающему поставленный на попа громадный паровоз, ничего не подводилось, лишь электрическая энергия, песок да кислота. Впрочем, кислота в качестве основного подозреваемого вскоре отпала, поскольку выяснилось, что все последние годы ее поставляла одна и та же фирма, репутация которой на внешнем рынке была практически безупречна. А вот изучение сводок по расходованию электроэнергии дало кое-какую зацепку. Перелопатив полтонны бумаги и обчихавшись от архивной пылищи, я выяснил, что за два последних года расходы на обогрев котла пусть медленно, но неуклонно возрастали. «Отчего же у вас растут расходы на тепло?» — принялся я теребить энергетика. Но он только разводил руками, видимо, осознав данную проблему только сейчас. Вернулись в цех. Воспользовавшись тем, что происходил слив смеси, осмотрели нагревающие элементы калорифера. Затребовали от сменного электрика их параметры и выдаваемые характеристики. Изучили и их. Но, судя по документам и записям объективного контроля, калорифер работал в пределах допустимых ограничений. Голова моя пошла кругом. Представьте, что вам дали карандаш, который не пишет. Что может быть проще карандаша? И деревяшка есть, и грифель в середине. А не пишет. Что делать-то, братцы? Карандаш ведь не отремонтируешь. Это даже не мясорубка, а вообще полный примитив. Вот и я тоже оказался в подобной ситуации. Вновь и вновь, водя пальцем по чертежам и схемам, я пытался понять, какого дьявола эта примитивная банка держит в напряжении и страхе столько народа. Но первый рабочий день пролетел мгновенно, а никакой здравой мысли в моей голове не родилось. Так что в общежитие я вернулся в полном упадке сил. Не было даже желания вспомнить о Найтли и хотя бы этим поднять себе настроение. Столь же безрезультатно прошел и второй день, и третий тоже. Пора было признать поражение и возвращаться в удобный и уютный мир Лауфилда. Но сделать это не давал элементарный стыд. Речь уже не шла о каком-то вознаграждении или премии, хотелось элементарно отработать выпитое пиво и съеденные орешки. На четвертый день моего визита в цеху случился новый аврал. Вновь лопнула предохранительная пружина защитного клапана, и кипящая жидкость ринулась вниз буйным потоком. Завыла сирена, заверещали перепуганные рабочие. Пока все убегали из цеха, я же, наоборот, помчался прямо туда. Требовалось своими глазами увидеть того джина, с которым я был призван бороться. Открывшаяся картина впечатлила меня чрезвычайно. Разбросанные по полу кучи едко дымящиеся породы, снующие вокруг рабочие с пожарными шлангами в руках, исходящий паром изувеченный клапан — тоскливое зрелище. Однако опыт даром не прошел. Я однозначно понял, что ни кислота, ни система обогрева не виноваты в столь непонятном поведении реактора. Было нарушено нечто такое, что не давало реакции идти в нормальном спокойном режиме. Но что? Главное, и об этом я не устану повторять с тех пор всем и каждому, правильно поставить вопрос. И жизнь сама вскоре даст на него ответ. Я свой ответ получил аккурат в обеденный перерыв, забежав в столовую, чтобы перехватить очередную порцию кофе. «Кипятка нет», — отрезала стоящая на раздаче дама. «Кипятильник на профилактике». «Какая может быть профилактика?» — искренне возмутился я. «Чему там ломаться?» «Накипь с него счищают», — бросила она мне в ответ. «А то греем его, греем, а он все не кипит и не кипит». «Мы греем, греем», — повторил я, и в голове у меня словно щелкнуло некое реле. «Ведь реактор, — сообразил я, — это тот же большой кипятильник. Мы его греем, греем, а он месяц от месяца греется все хуже и хуже. Может быть, и здесь на его днище осела некая накипь? Нагрев ведь идет именно оттуда, снизу. Плохо растворимые сульфаты оседают медленно, почти незаметно, но постепенно слой их стал столь толстым, что прогреть его теперь крайне проблематично. А что происходит потом? Потом накипь наконец-то прогревается, и тепло буквально обрушивается на саму смесь. Происходит местный перегрев, и кислота попросту вскипает. Отсюда постоянные взрывы и выбросы. «Но ведь агитатор постоянно перемешивает реакционную смесь», — резонно возразил Карл, которому я рассказала свои догадки. «Так ведь сливное отверстие сделано сбоку, из-за калорифера», — решительно отмел я его возражение. «Там, на периферии агитатора, смесь двигается относительно быстро, а в центре бака, там она еле бултыхается, а после слива и вовсе часть реакционной смеси остается там до новой загрузки». Я полагаю, что в результате химической реакции образуется некое соединение, которое из-за того, что нерастворимо в кислоте, постепенно образует что-то наподобие обычной накипи. Постепенно ухудшается теплообмен и начинается перерасход электроэнергии. А затем, когда эта корка становится очень толстой, неизбежно будут происходить и перегревы со всеми теми признаками, которые мы здесь наблюдаем. Мне всегда казалось, что мешалка практически касается дна реактора, — продолжал упорствовать механик. Там, в принципе, ничего не должно нарасти. «Поднимем чертежи и убедимся в этом однозначно», — отмел я его возражение. «И пойми, что мы с тобой тут не за честь мундира боремся. Я на твое место не претендую. Давай думать о тех, кто из-за очередного выброса может заживо сгореть». Очередной поход в архив полностью подтвердил мою догадку. И хотя на сборочном разрезе реактора агитатор едва не скреб по дну нашей банки, дополнительная проверка сборочных чертежей однозначно указала на то, что на самом деле от вращающихся лопастей до нижней точки дна реактора было пространство в целых 23 сантиметра. Это была решающая улика. И стало понятно, что моя гипотеза имеет право на жизнь. «Звони Систенсу», — предложил я внезапно заулыбавшемуся и разом похорошевшему Карлу. «Обрадуй шефа и спроси заодно, как нам действовать дальше». Не следует думать, что этим все и кончилось. Арчи Усач примчался в цех быстрее ветра и первым делом приказал после слива очередной порции реактор больше не загружать, а промыть водой, остудить и через загрузочный люк срочно спустить туда наблюдателя. Через 3 часа облаченного в защитный комбинезон инженера, оснащенного сразу 2 фонарями, осторожно опустили в слегка остывший мрак гигантского бака. Пробыл он там недолго и по возвращению доложил, что на дне действительно лежит крупнозернистый слой прочно слипшегося осадка. Принес он и образец этого осадка. Едва не бегом мчались мы с драгоценной чашечкой в химическую лабораторию. Ведь долбить осадок отбойным молотком было решительно невозможно, и следовало отыскать такой реактив, который сможет его растворить. На решение всех проблем ушли и 5-й день, и 1/5 6-го. При этом надо учесть, что ночью спать нам не пришлось вовсе. И какова же была моя радость, когда на пробном прогоне очищенный реактор работал как часы, сократив расход электричества чуть ли не вдвое. Сдав спецодежду на склад, я готовился к отъезду, как вновь появившийся маленький человек Стэн рассыпался в поздравлениях и сказал, что меня ждет в гости сам владелец комбината. «Передай господину Систенсу, что я очень устал», — попробовал отбиться я от крайне обременительного визита. Но маленький человек, несмотря на тщедушную внешность, обладал поистине железной волей. Вежливо выслушав отнекивание, он подхватил мою сумку и, жизнерадостно прощебетав, что ждет меня внизу, исчез, словно привидение. «Черт бы побрал всех этих капиталистов!» Чуть не лопнул я от возмущения. «Ну что они меня терзают? Чем это я им понравился? Ну, починил я им большой чайник, пусть и радуются. Денег хотят заплатить. Пусть перешлют их Иги. Я все равно у него в неоплатном долгу». Бурча подобным образом, я вывалился из дверей общежития, и последнее ругательство застыло у меня в горле.